Иант Яур, мост через Эсгалдуин на северной границе Дориафа. Ибун, второй из сыновей Мима Карлика. Иврин, озеро и водопад у подножия Эридветрин, где начиналась река Нарог. Идриль, по прозванию Целебриндал или Среброножка, дочь Тургана и Эленве, жена Туора и мать Эарендиля, вместе с Туором уплыла на запад. Изгои, прозвание Нолдоров, ушедших в Среднеземье. Иллуин, одна из светилен Валаров, созданных Ауле, стояла в северной части Среднеземья, была обрушена Морготом. На ее месте образовалось море Хелкар. Илуватар, отец всего, создатель Эа, мира сущего, он же Эру, единый. Ильмарин, чертоги Манве и Варды на Таниквейтеле. Ильмаре, майя, приближенная Варды. Ильмен, область неба, в которой находятся звезды. Имладрис, Светлояр, владение Эльронда в долине в мглистых горах. Имлах, отец Амлаха. Ингве, вождь Ваниаров, в Амане жил на Таниквейтеле и считался верховным королем всех эльфов. Индис, эльфина из Ваниаров, родственница Ингве и вторая жена Финве, мать Фингулфина и Финарфина. Инзиладун, старший сын Ар-Гимельзора и Инзельбет, позднее принял имя Тар-Палантира. Инзельбет, жена Аргимельзора из рода владетелей Андуния. Ирисная низина или Лок Нинглорон, громадные заросли камыша и ирисов на берегу и в прибрежной воде Андуина, где был убит Исильдур и потеряно Единое кольцо. Ирмо, Валар, один из Феантури, называвшийся также Лориен по месту обитания. Исенгард, Ангреност. Исиль, квенийское название луны. Исильдур, старший сын Элендиля, вместе с отцом и братом Анарионом, спасся после гибели Нуменора и основал Нуменорские королевства в Среднеземье. Владел Минас Ифилем, сорвал Единое кольцо с руки Саурона, убит орками в Ирисной низине. Истари, маги-майеры, посланные в Третью эпоху из Амана для противостояния Саурону. Ифиль, синдаринское название луны. Яванна, Вала из Аратаров, супруга Ауле, звалась также Кементари и покровительствовала всему, что живет и растет.